У него к вам какой-то вопрос. Через час вы уже будете дома». Заметив недоверие и ужас на лице Киры Георгиевны при упоминании имени Ежова, он добавил: «Возьмите свою машину, на ней вернетесь». Он повторил: «Николай Иванович хочет что-то у вас уточнить». Борис Андреевич кивнул: «Поехали». Кира Георгиевна, сдерживая слезы, вынесла узелок. «Зачем?» — отверг Борис Андреевич. «Кира Георгиевна, Борис Андреевич через час вернется», — с упреком сказал человек в белом. Мама настойчиво протягивала узелок, срывая игру, предложенную любезным человеком, но Борис Андреевич узелка не взял. Он хотел уйти из дому свободным человеком, а не арестантом. Борис Андреевич, конечно, не вернулся. Через 20 лет главный бухгалтер Гослита, который оказался с ним в одной камере, рассказывал, что Борис Андреевич говорил ему: «Вот увидите, пройдет время, мы будем сидеть с вами в каком-нибудь кафишке на Арбате и вспоминать все это как дурной сон». Мама верила этому сообщению, так как «кафишка» было слово Бориса Андреевича. Он так называл и парижские, и арбатские кафе. Но не верила, что он был так наивен. Он все понимал, скорее он утешал бухгалтера. Тогда же через жену Буденного и вторую жену Бориса Андреевича, актрису Малого театра Щербиновскую, пришла весть, что в тюрьме Бориса Андреевича тяжело избивали. Еще были слухи, что он, больной, погиб в этапе. Но нет. 5 мая 1988 года я получил в ответ на свое заявление из военной коллегии Верховного суда СССР следующее. Пельняк, Вогау, Борис Андреевич, 1894 года рождения, был необоснованно осужден 21 апреля 1938 года военной коллегией Верховного суда СССР по ложному обвинению в совершении государственных преступлений и приговорен к расстрелу. По уточненным данным, приговор приведен в исполнение 21 апреля 1938 года. Через месяц была арестована прямо на студии и Кира Георгиевна. Она окончала в ГИК в режиссерской мастерской Эйзенштейна. Успела сняться в нескольких фильмах, в том числе в главных ролях в «Земля жаждет» Райзмана и «Лесо Шенгелая». Кира Георгиевна была в женском лагере под Акмолинском вместе с сестрой Тухачевского. Анна Ахматова напишет в 1938 году Борису Пельняку: «Все это разгадаешь ты один, когда бессонный мрак вокруг клокочет, тот солнечный, тот ландышевый клин врывается во тьму декабрьской ночи. И по тропинке я к тебе иду, и ты смеешься беззаботным смехом. Но хвойный лес и камыши в пруду ответствуют каким-то странным эхом. О, если этим мертвого бужу, прости меня, я не могу иначе. Я о тебе, как о своем, тужу, и каждому завидую, кто плачет, кто может плакать в этот страшный час, а тех, что там лежит на дне оврага. Но выкипело, не дойдя до глаз, глаза мои не освежила влага». Анна Андреевна ездила в 1936 году в Коломну к Пельняку. Дома Анна Андреевна не нашла, но сохранился снимок, где она снята совсем недалеко от Николы на Посадьях. «Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично вам неугодных русских писателей».